Ну смотри, сторожиха открыла дверь, и я вышел на порог. Меня окружили алтанбаевцы. Никто ничего не говорил, все просто стояли и заглядывали в рот, будто ждали от меня чего-то. «Вы чего?» – спросил я. «Да вот, пришли», – ответил Егор. И тут до меня дошло. В прошлый раз то ли в шутку, то ли всерьез я пригласил их на тренировку, поставив невыполнимое условие. Им надо было завязывать с наркотиками и алкоголем. Кто же знал, что приглашение сработает как программа? Получается, теперь я могу, так сказать, бить по площади, то есть внушать большому количеству народа, или внушение сработало на Егора, а остальные пошли за авторитетом? Ну че, дернул головой плешивый зяма со слезящимися глазами. Потянул же меня кто-то за язык, а за базар надо отвечать, и что с ними делать? Одно дело каюк, он-то без группы поддержки, а теперь мне на голову свалилась целая гоп-команда, которая ни работать не приучена, ни жить в чистоте, ни общаться нормально не умеет. Это стадо бегемотов просто вытопчет и загадит мою полянку, но я ведь сам их позвал. Мало того, сделал это, подавив волю. Все, теперь я ответственен за них. Как же их усмирить? Как ассимилировать в группу, чтобы друзьям не было дискомфортно? Программировать каждый пункт? Мы бухать бросили, пожаловался низкорослый кряжистый паренек с белым шрамом, перечеркивающим губу. И курить, похвастался зяма. Тянет, а прям не могу, тошнит от запаха. Ухи, как у слона, пятак, как у беса, проворчал я. Условия они выполнили, да, а вот я уговор, нет. Потому что даже если друзья примут гопоту в команду, то Людмила Павловна ни за что их не впустит, побоится просто. Еще и зяма ее раздраконил отпечатком пятака на стекле. Ну че, возьмешь на тренировку? Алтанбаище изобразил кривую двойку, косолапо стоя в боксерской стойке. Видно было, что он никогда не боксировал по-серьезному, а авторитет среди оборванцев заработал наглостью. Я решил не юлить и не выкручиваться, сказать, как есть. «Пацаны, что ж вы не предупредили? Я в шоке, если честно. Не ожидал, что вы придете. Взял на слабо, а вы не зассали, у нас ведь сложно уже скак. Ну а раз я не знал, что вы придете, не предупредил сторожа, а мы тут на птичьих правах, школа ведь». Я обернулся к двери, за которой со шваброй дежурила сторожиха, готовая в любой момент ринуться в бой и отбивать хорошего мальчика у хулиганов. «У-у-у», разочарованно протянул Алтанбаев. Интонация у него была такая, словно он миллион проиграл. «Но я сейчас попытаюсь договориться. Подождете?» Гопники вскинули головы, закивали. Я осмотрел их. Все они были в спортивных костюмах. Ясное дело, без сменной обуви. Но ничего, помоют подошвы, потом высушат. Мысленно перекрестившись, я вошел в школу, а они остались ждать на улице, переминаясь с ноги на ногу. «Чего они хотят?» – спросила сторожиха. Мозг работал максимально быстро. Перебрав множество вариантов взаимодействия с ней, я выбрал оптимальный, причем самый честный. Конечно, сторожиха может послать меня куда подальше и будет права. Сегодняшний подарок смотрелся, как взятка, но может и проникнуться. 50 на 50, если гопников прогнать, я потеряю авторитет, который только-только начал зарождаться. Они никогда не встанут на правильный путь. В общем, надо действовать, но на меня напал ступор, сердце колотилось, руки вспотели. Черт, думал, что уже изжил приступы социофобии. Так, вдох-выдох, взять себя в руки, поднять голову, посмотреть сторожихе в глаза, сперва напугать ее. Мне очень нужна ваша помощь. О, подействовала. Она побледнела, сгруппировалась. Я кивнул на дверь. Эти парни, им по 17 лет, никаких интересов, алкоголь, клей, наркотики, гоп-стоп. Женщина все крепче сжимала швабру, слушая меня. Еще год-два, они окончательно подсядут на наркотики и погибнут. Может, милицию вызвать? Прошелестела Людмила Павловна, пуча глаза. Понимаете, в чем дело? Нам, Николаевским, объявили войну парни заводского района. Если поймают нас где бы то ни было, будут бить. Это они, сторожиха попятилась. Это наши. Они узнали, что у нас тут бокс, и попросились тренироваться с нами. Я сказал, чтобы приходили, только если бросит пить, курить и все прочее. Бросили, криво усмехнулась она. Да, воскликнул я. Я и не думал, что они придут. Они совершили настоящий подвиг. Пожалуйста, дайте им шанс. Может, это их последний шанс, и мы остановим их в шаге от смерти. Видя, как меняется ее лицо, я заговорил более эмоционально. 6 спасенных жизней. Парни остепенятся, устроятся на работу, женятся, родят детей, а так никто не родится, понимаете, и все это зависит от вас, впустите их, пожалуйста, под мою ответственность». Тетка задумчиво посмотрела на швабру, на меня, на дверь, опять на швабру, по ее лицу ничего нельзя было прочесть, «впустите их», принял на себя ответственность я и внушил Людмиле, добавив просящие нотки в голос, «пожалуйста, внушение никогда не действует сразу, только через день-два, так что отдуваться все равно мне сейчас», Людмила криво усмехнулась и погрозила пальцем, «за дуру меня держишь, да, твой подарок должен был меня задобрить, да, ну так я и знал, сделал, называется, доброе дело, и теперь я с радостью впущу этих, они все разнесут, что-нибудь украдут, и меня уволят по статье, ну уж нет, не будет этого, как не будет в нашей школе ОПГ, пить они бросили, да-да-да, и курить бросили, они скорее дышать бросят», я скрипнул зубами, конечно же, она права, потому что не знает, какие последствия будет иметь ее отказ, среди этих гопников нет гнилушек, значит, они не конченые и могут измениться, звезд с неба хватать не будут, слишком много упущено, но вполне могут стать добропорядочными гражданами, правда, есть еще одно «но», моя команда, ребята будут против босоты, да я и сам на их месте был бы категорически против того, чтобы превратить безопасную территорию в условно-агрессивную среду, Геннадий Константинович тоже об этом узнает, пригрозила сторожиха, и взятку свои забери, ишь ты, банду сколотить собирается, опять надо быстро принимать решение, и ведь оптимального не было, что не сделай, будут обиженные, еще пара секунд раздумий, и я определился, правда, решение временное и постоянным быть не может, но вдруг со временем придумаю что-то получше, друзья, завтра до обеда выложу еще одну небольшую главку, оставайтесь на линии, глава 8, вот вам и спорт, пусть проваливают бандиты твои, разорялась сторожиха, потрясая шваброй, милицию вызову, директору позвоню, говори им, чтобы убирались, она орала так громко, что ее точно услышали на улице, и теперь Алтанбаев уверен, что тренировка отменяется, внутри меня сцепились взрослые и подросток, первый говорил, что я обнадежил людей, пусть даже таких никчемных, и теперь должен решить ситуацию, а второй вопил, что и так все решилось, сторожиха их не пускает, сняв с меня ответственность, надо им так и сказать, и это сойдет за уважительную причину для отказа. Высыпавшие из раздевалки друзья столпились в галерее и, видя, как агрессирует Людмила Павловна, не решались подходить, вникали в происходящее по обрывкам фраз. Я показал им ок, обогнул сторожиху и выскользнул на улицу к понурому Алтанбаеву. Кто бы подумал, что я буду сражаться с системой за право гопников стать людьми, сказал бы кто год назад, в лицо ему плюнул бы, потому что считал подобных Алтанбаеву опасными животными, которых надо отстреливать, чтобы духу твоего, донеслось в спину, совсем оборзели, а вы что вытаращились, напала она на друзей, собирайте манатки, и вон отсюда, гопники молча смотрели на меня, Зяма показал дверям средний палец и сплюнул на землю, у-у-у, Мегера, ну ничего, хана тебе, жаба свиноватая, клацнул замок, и я остался на улице без куртки, похоже, пришел конец моим тренировкам в спортзале. Представляю, что сторожиха завтра утром расскажет директору, когда он придет на работу. Или вот-вот позвонит и расскажет. Неплохо бы действовать на опережение. Я зябко повел плечами, глядя, как друзья уходят в раздевалку. «Че, вас теперь оттуда попрут?» – спросил Заславский. «Она лысому настучит, жаба эта, рассказывать о том, что мы ремонтировали спортзал и теперь директор нам немного должен». Я не стал, гопники могли расценить это как сотрудничество с ментами, ведь в их представлении Дрэк был чем-то типа директора тюрьмы. Сегодня, да, а потом, не знаю, хреново. Вот вам и спорт, не подохнем здоровенькими, сиронизировал парень со шрамом на губе. Не кипишивать, велел я, видя, как наши бегут из раздевалок к выходу, и парни, и девушки, а в руках Ильи моя куртка. Может, будет вам тренировка. Через минуту все стояли посреди школьного двора, там, где нарисованы классики. Мы с одной стороны, ГПТ, напротив нас. Алтанбаев повторил для всех то, что говорил Ине. Рамиль присвистнул и пошел пожимать руки. На лице гаечки было написано, я бы тоже этих тварей в школу не впустила. Димоны поглядывали на гоп-команду, промышлявшую мелким вымогательством, неприязненно. Илья протянул мне куртку, я оделся и увлек его в сторону, но не успел задать вопрос, как получил на него ответ. «Нужен ключ от базы, ты собираешься пустить туда этих?» Он скривился. «Один раз, подыграй», – прошептал я. «Че вы там шепчетесь?» – воскликнула Лихолетова. «Разрабатываем план мести», – отшутился я и обратился к Илье. «Ты можешь достать ключ?» Наши все замерли, особенно те, кто был против гопоты. Гаечка, Алиса и Димоны. Друг задумался, покосился на воспрянувшего Алтанбаева. «Если узнают, мне капец», все-таки решил подыграть мне он. Гаечка скрестила руки на груди и, глядя на меня расстреливающим взглядом, начала притопывать. «Сейчас мы пойдем в подвал», окончательно принял решение я. «Это цивильное место, туда так просто не попадешь. Мы туда ходим небольшими группами. Если узнают, что там толпа, нам хана и вам тоже. Так что ведем себя тихо и скромно. Договорились?» «Так че, будет бокс?» Заславский запрыгал, боксируя с невидимым противником. В отличие от Алтанбаева, он все делал правильно. Лицо Гаечки сделалось таким, словно у нее издох любимый хомячок. Алиса озвучила то, что хотела сказать Саша. «Паш, мы домой, ладно?» Я отвел в сторону теперь Гаечку и прошептал. «Это один раз, так нужно, чтобы нас уважали и считали главными. Нахлобучишь кого-нибудь из их команды, чтобы боялись?» Гаечка вскинула голову, глаза ее блеснули, она хищно уставилась на парней, выцеливая жертву. «Игорька», — улыбнулся я, имея в виду Заславского. «Он драться умеет. Сможешь?» «Крючка», — выбрала жертву она и хищно поджала губы. «Я понял, тут что-то личное. Это который со шрамом». Мы двинулись к базе. Демоны тащились в конце процессии. Я кожей чуял их недовольство. «Ничего, чуть позже объясню, зачем пригласил в святая святых классовых врагов. Правда, это будет лишь вершина айсберга. Про таймер ты не расскажешь, не объяснишь, как спасенная жизнь может отразиться на реальности. Ждите здесь, не отсвечивайте», — велел я, и мы с Ильей побежали к нему домой. «Друг, за ключом, я», — звонить директору. У Ильи с родителями были доверительные отношения, потому он рассказал им все, как есть. Пока Илья убеждал отца дать ему ключ, я остановился возле тумбы с телефоном, набрал директора, надеясь, что он ответит. Трубку сняла его жена, я представился и попросил Геннадия Константиновича. Донеслось его ворчание, что и ночью покоя нет, но он все-таки ответил, бросил раздраженно. «Слушаю, Павел, только давай быстро излагай, почему ты решил пригласить в школу малолетних воров и наркоманов. Надеюсь, что твоя версия будет убедительной. Они услышали про наши тренировки и попросились к нам. Я поставил им условие завязать с вредными привычками и криминалом. Думал, это им не по силам. А они завязали и пришли». Донесся смешок. «Завязали, ну-ну. Вот ты, Мартынов, вроде такой умный, но такой и наивный. Ты в каком мире живешь, кого в дом пускаешь? Уж сколько от них вреда было. Если бы не знал, кто ты такой, поверил бы Людмиле. У нее чуть инфаркт не случился. А они правда ей угрожали? Зачем, когда им хотелось в спортзал?» Задал я встречный вопрос. «Потом, когда получили отказ, никто никому не угрожал. Я вместе с ними стоял и все слышал. Ну не считать же угрозой в сердцах брошенные, причем себе под нос хана тебе. И этому ничего не объяснишь. Никому ничего не объяснить, и знание давит на плечи. Короче так, Мартынов», — припечатал директор, — «вам заниматься можно. Чужих приводить запрещаю. Только ученикам школы можно. Понял? Ясно. Спасибо за адекватность. Хорошего вечера». Повесив трубку, я обернулся и увидел Илью, держащего ключ. «Дрэк не сердится», — отчитался я. «Понимает, что сторожиха приукрасила. Ты еще можешь передумать», — серьезно проговорил Илья. «Если честно, мне бы не хотелось заниматься с этими отбросами, они все испортят, и мне не хочется, но так надо, да и нам выгодно, когда идет война с заводскими». «Это да». Илья протянул мне ключ. «Никогда на базе не было так людно, как сегодня, мы едва поместились. Поскольку сменной обуви у алтанбаевцев не было, они разулись перед залом с матами, и помещение наполнилось неповторимым ароматом нестиранных носков. Разинув рты, гости бродили по базе, озирались, изучали барины рисунки. «Круто тут», — оценил Алтанбаев. «Ага, я б тут жил», — сказал Заславский, указал на Шварценеггера. «Вообще крутяк, и телек вот». Дав им 5 минут, чтобы освоились, я крикнул: «Начинаем. Давайте сперва устроим спарринги, наши против ваших, не всерьез, просто чтобы оценить уровень вашей подготовки. В полную силу не бить, удары обозначать касанием. Бороться можно, причем выкладываясь по полной. Поборемся. Обрадовался Заславский и попытался повалить Крючка. Вот, Саша, я положил руку на плечо Гаечке. Надеюсь, она здраво оценивает свои силы. Она отличный боец. Кто осмелится бросить ей вызов? Улыбнувшись, Гаечка ударила кулаком о ладонь. Баб бить западло. Поморщился Алтанбаев. Тогда Саша сама выберет жертву. Гаечка подошла к Крючку и ткнула его пальцем в грудь. Ты. Развернулась и зашагала прочь, гордо вскинув голову. Видимо, он ее задирал, когда она была боязливой и полноватой. Все оживились, загудели в ожидании шоу, но я объявил разминку. Немного разогреться, теперь немного физухи, такой, чтобы и Лихолетова потянуло. Гости кашляли, хрипели, пускали ветры от натуги, но продолжали демонстрировать силу духа при немощи тела. Рая смотрела на своего кумира, Алтанбаева, с некоторым превосходством. Только Крючок справлялся, чувствовалась подготовка. Эх, не ту жертву Гаечка выбрала, как бы не опозорилась подруга. Когда Зяма упал лицом в мат, я объявил конец разминки и предложил гостям выбрать себе спарринг-партнеров. Алтанбаев вызвал на дуэль меня, хотя был на голову выше и раза в два тяжелее. Заславский указал на Минаева, посчитав его самым хилым. Димон молча принял вызов. Два незнакомых заморыша работать боксерскими грушами отказались. Вы бы хоть представились, сычи, пристыдила их Лихолетова. Тот, что повыше, с лицом огурцом, оказался хамой. Его приятель со впалой грудной клеткой, Гошин. Что, Егор, мы первые? Алтанбаев кивнул. Напоминаю правила. Не бить в полную силу, удары обозначать. Реагировать на замечания судьи. Нас будет судить Рам, остальных я. Ну что, погнали. В знак солидарности я тоже скинул кеды, и мы с Егором остановились друг напротив друга на матах. Рамиль взял со стола свисток, свистнул. Алтанбаев попер на меня, загребая ручищами. Понимая, что это безопасно, я выставил блок, забежал за спину Егору, ударил под колено. Подсечка. Он припал на колено. Я толкнул его в спину топчущим. Упал. Егор успел выставить руки, встал на колени. Удар по ушам ладонями, Алтанбаев аж взвизгнул, дезориентирован. Отойдя от него, я раскинул руки. А дальше, добивание. Алтанбаев был зол, ноздри его раздувались. Поднявшись, он потряс головой и проворчал. Посмотрел бы я на тебя, когда у меня палка. Следующими дрались Заславский и Минаев. Уверенный в себе Игорек встал в стойку, сделал несколько ложных выпадов, Минаев от него шарахался, то ли специально, то ли по старой памяти, а потом вдруг как ринется атаку. Его руки замелькали так быстро, что я не успевал фиксировать касание. Вскоре в ход пошли ноги. Все, что делал Заславский, защищался, и превосходство Минаева не оставляло сомнений. Когда я дунул в свисток и поднял руку Димона, на лице Игорька была обида и непонимание. Как так, это я должен его гонять? В перерывах между боями я поглядывал на Гаечку, которая кусала губу и нервничала. И вот ее очередь. Они с Крючком были одного роста, но Гаечка изящнее и тоньше, а у Крючка силуэт напоминал крабий, с массивной грудной клеткой и тонкими короткими ножками. Ну, или клопа вонючку. Ты лучше Крючком ее своим потрогай. Сиронизировал Зяма и получил затрещину от Алтанбаева. Заткнись, гнида. Ща за ухо тебя отсюда выпру. Зяма скукожился и внял, а я, как и хихикающие демоны, понял, что прозвище Крючок не производное от крюков, а интимная анатомическая особенность. Интересно, как они это выяснили? Или девки рассказали? Начали, крикнул я. Противники вели себя профессионально, прощупывали друг друга, кружили по матам. Первым серьезный удар нанес Крючок. Гаечка поставила блок и ответила, завершив комбинацию лоукиком. Крючок закрылся. Он работал только руками, а Гаечка наносила удары ногами. Если бы она била в полную силу, Крючок бы уже валялся с отбитыми ляжками. Осмелев, Саша решила выпендриться и сделала вертушку, но была схвачена за ногу и повалена. Крючок не сразу понял, какую совершил ошибку, потому что навыками борьбы не обладал. Гаечка выскользнула из его захвата, как угорь, и завершила поединок, красиво замкнув треугольник. Разжала ноги, только когда Крючок постучал по полу. Вскочила и воздела руки, с превосходством осмотрела вытянувшиеся лица гопников. Показательная порка возымела действие, гопота была шилковая и пикнуть боялась. Разошлись мы в восемь. Недовольными были только поверженные воины, особенно Заславский. Достойно, пожал мою руку Алтанбаев. Научи, сенси. сложил руки на груди крючок, отдоминированный девушкой. Эх, где же взять столько времени? Да и подходящая территория нужна. Тренировать гопоту вместе с друзьями, портить им впечатление от занятий, я не собирался. Провожая взглядом Алтанбаева, я думал над тем, повлияет ли на таймер этот мой поступок, или толчка недостаточно, нужно взять шефство над этими лбами, вот уж чего мне не нужно. Глава 9. 50 на 50, ночью во сне взрослый я праздновал 43-летнее, которое ждал как избавление от опостылевшей работы и связанного с ней дебилизма. Пенсия. Купить лачугу у моря на берегу Азовского моря где-нибудь в Щелкино, вести жизнь холостяка, делать вино и чачу, ходить в море на лодке, ловить рыбу. Так мне виделась свобода после 20 лет службы в вооруженных силах. По сути, проживая чужую жизнь, которую теперь и вспоминать не хочется, я жил ожиданием пенсии, но поспешил родиться на несколько недель. Случись это на месяц раньше, возможно, меня не призвали бы на войну, и я никогда не попал бы в прошлое, то есть меня такого, какой я сейчас, никогда не было бы. А теперь во сне я отмечал очередной день рождения и знал, что обречен, что весь мир обречен, или по крайней мере тот мир, что мне особенно дорог, ведь ядерный конфликт, это не обязательно уничтожение человечества. Но хуже всего было осознание, что работа, которая мне надоела, от которой я так мечтал избавиться, в конце концов меня убьет. Никакого моря мне, никакого вина и шаланды, полной пеленгоса. Проснулся я в смешанных чувствах. С одной стороны, какое счастье, что теперь я пойду другой дорогой. С другой, до слез обидно было за того себя, за миллионы людей, которые ходят на работу, как на каторгу, с понедельника по пятницу, с 9 до 6, и никак не разорвать круг сансары, потому что еще в юности они свернули куда-то не туда. Рядом одевался Борис, в прихожей всхлипывала мама. Почему? Что с ней? Она плачет, или это просто насморк? Прислушавшись, я понял, что она разговаривает по телефону и действительно плачет. Первая мысль была, что-то случилось с бабушкой, ведь у нее давление и сердце шалит. Я вскочил с кровати и в одних трусах ломанулся в прихожую. «Мама, что случилось?» Она повернула ко мне отекшее лицо. «Андрей, какой?» Наташки ныли. «Андрюша, твой двоюродный братик умер». Она повертела в руках трубку, откуда доносились протяжные гудки. Мама позвонила. «Господи, мне надо к ней, как бы приступ не случился, как умер». Я еще не до конца осознал услышанное, но чернильное облако в душе начало шириться и темнеть. Опять прыгнул из окна? Нет, у него остановилось сердце. Никто не знает, как так, его будто выключили. Меня словно кипятком окатили, закружилась голова, и я прислонился к стене. Вот что случается с гнилушками, на которых удается повлиять. Выходит, я убил его, или это просто совпадение? Из зала высунулся Боря, повертел головой. Это прикол, как это умер? Взял и умер, вздохнула мама. Нет больше Андрюши. Боря замер, подвигал бровями, губы вытянусь в нитку. Нет, он сильно не расстроился, как не расстраиваются, когда из жизни уходит далекий не очень симпатичный человек. Его поразила конечность бытия. Память взрослого шепнула, что, да, в молодости смерть кажется чем-то противоестественным, как град посреди июля, как смерть любимой собаки. Потом один за другим умирают деды, бабушки, тетки и дядья, соседские старушки, которые в нашем детстве были бодрыми. Когда тебе 45, то лента друзей во ВКонтакте начинает превращаться в некролог, и не дай бог дожить до момента, когда ты остаешься последним свидетелем своего поколения. Думал ли я о таком раньше? Нет, меня просто пугало осознание собственной смертности. Года в 3 оно меня посетило, я понял, что все станут старенькими, умрут, и я умру, и не будет ничего, испугался и перестал есть и спать. Хотелось бросить все и поехать с мамой к бабушке. Если кому сейчас паршиво, так это ей. Нам-то Андрюша никто, дальний родственник, а она его с младенца растила, радовалась его успехам, печалилась, наблюдая его деградацию. Вспомнилась мать Борика, готовая наложить на себя руки после смерти единственного сына, но она выжила после моего внушения. С одной стороны, хотелось посмотреть, как бабушка, но с другой, страшно прикасаться к чужой трагедии. Может, и бабушке внушение поможет, или ну его, вон какие у него последствия. Грустная мама ушла в спальню. Боря проводил ее взглядом и прошептал: «Вчера был квазипуп, и я тебе не показывал, но теперь можно. Иди сюда». Он достал из тайника под столешницей альбом. Вот, я дорисовал проект дома. Он открыл альбом. Все было именно так, как я ему говорил. Не идеально с инженерной точки зрения, но эскиз можно показывать проектировщику, он подкорректирует размеры. Мне его телефон дал Леонид Эдуардович, у нас встреча в воскресенье, в свободное от работы время. К тому же этот человек в силах помочь утвердить проект дома, чтобы потом не пришлось узаконивать готовый дом, проходя круги ада. А вот дополнительные помещения придется обозначать как подсобки, сараи или как их называют. В общем, когда на руках будет проект, закажу смету, чего и сколько нужно, и начну сотрудничать с Заверюхиным. Если отчим отвалится, выкручусь как-нибудь. Нужно сегодня обсудить с Василием план дальнейшего сотрудничества, обговорить и, если будет контакт, а не его истерика, прописать нюансы. Возможно, это будет последний наш мирный разговор, потому что в адекватности этого человека я засомневался. С одной стороны, он порядочный, держит слово, доверяет партнерам и все такое. С другой, как равного он меня не воспринимает, поскольку примитивными людьми управляют инстинкты, а для многих хищников все, что меньше, еда, отчим вполне может меня подвинуть без зазрения совести и даже посчитать, что сделал благо. Типа ребенку учиться надо. Ну, посмотрим. Вечер все решит. Василий как раз успокоился после вчерашнего конфликта с Борисом. Если договоримся, хорошо, не договоримся, не фатально. В любом случае я буду подыскивать альтернативу его грузовику. Да, муторнее, зато безопаснее. Адекватного взрослого найти сложнее, чем грузовик, но кое-кто на примете есть. В школе возле двери стояли, как обычно, дежурные с учителем. В этот раз 10 класс с Кариночкой. Увидев меня, пришедшего в сопровождении друзей, географичка сказала: «Геннадий Константинович просит тебя срочно к нему зайти». Илья с пониманием кивнул. «Это из-за гопников», скорее констатировала, чем спросила Гаечка. «Скорее всего», кивнул я. «Удачи», сказал Минаев. Все отправились на алгебру, а я зашагал к директорскому кабинету, прячущемуся за огромным стендом со стенгазетой, благодарностями и прочим. Наверное, сторожиха ему мозг вынесла, и он теперь нуждается в моем. «Здравствуй, Павлик», улыбнулась мне секретарша и кивнула на директорскую дверь. Я мысленно надел на голову каску. Сейчас начнется долбеж в темечко. В кабинете напротив директорского стола сидела уставшая после дежурства Людмила Павловна. «О, явился, красавец», процедила она. «Здравствуйте», поздоровался я с ними обоими. Дрек сразу перешел к делу. «Если бы не знал тебя, то просто запретил бы тренироваться в нашем спортзале. Но я тебя знаю, потому хочу выслушать твою версию тот, что вчера произошло. Он это и так знает с моих слов и устроил нам мощную ставку. Ну и хорошо. Пришлось еще раз рассказывать то, что я уже говорил вчера. Сторожиха постоянно меня перебивала. Вспомнила, как Зяма припечатался к стеклу. Как Алтанбаев в прошлом году украл выворку. Как эта гоп-команда выбивала мелочи учеников. Закончил я так: если не верите мне, спросите у одноклассников, которые при всем этом присутствовали. Я не думал, что эти парни придут и тем более, что завяжут с криминалом. Директор закрыл рукой лицо, помотал головой. Ну-ну, ты еще взаймы им дай, в дом к себе впусти. Геннадий Константинович, я готов поспорить на... Я осмотрел его кабинет, на телевизор для школы, что Алтанбаев станет нормальным, то есть бросит пить, нюхать, колоться и грабить. Дрек аж рот раскрыл. «Ты серьезно? У тебя есть лишние деньги? Или ты?» Он постучал себя по блестящей лысине. «А вы просто позволите нам тренироваться в спортзале, под мою ответственность. Также я гарантирую, что Алтанбаев больше не принесет неприятностей». Сторожиха взвелась. «Не слушайте его. Его обещание – полная чушь. А шантропа все вынесет. Посуду из столовой, из музыкального класса, баян, магнитофон еще, нет». После минутного промедления ответил мне директор. «Никаких посторонних на тренировках». Сторожиха растянула губы в улыбке и пошла в атаку. Я бы вообще ему не верила и не пускала их. Один раз обманул, и во второй обманет. Нет ему доверия. «Людмила Павловна», — повысил голос директор, — «не надо нагнетать. Я верю Павлу. Он продолжит тренировки. И, пожалуйста, без наговоров. Я все сказал. Точка». Прозвенел звонок, я поблагодарил его и рванул на алгебру, по дороге думая, что надо искать хорошего тренера и помещение, потому что две группы я не потяну, а вместе с гопниками друзья заниматься не станут. На большой перемене в столовой я развеял страхи друзей, уверил их, что гопники на тренировки ходить не будут. О, сколько счастья было! Загрустила только Лихолетова, которой нравился Алтанбаев. Сегодня, в пятницу, у нас было 5 уроков. После школы я заскочил домой, перекусил, мы с Борей написали 2 типа объявлений. В автомастерскую требуется и требуется тренер самбо в Николаевку. Оплата каждый день. Помещение можно за малую денежку арендовать в клубе, там любой копейки будут рады. А потом алтанбаевцы адаптируются к нормальной жизни, начнут работать и сами будут оплачивать аренду. В 3 дня мы с Ильей Кабановым отправились в центр клеить объявления, такой способ оказался эффективным. И каналья попросил найти сотрудников во вторую мастерскую, а потом парни поехали домой, а я с замирающим сердцем, на автобусе к бабушке. Мопед я не брал, потому что вечером за нами с мамой обещал заехать отчим. Пока трясся в автобусе, думал, что я люблю бабушку и готов ей помочь, как и деду, но сейчас ехать к ней совсем не хочется, потому что страшно прикоснуться к чужому горю, стать его частью при том, что я совершенно ничем не в силах помочь. Все было так, как всегда. Та же калитка, отремонтированный мной забор, старые абрикосовые деревья. Боцман также бросился навстречу и начал бодаться, вымогая ласку. Но чувствовалась какая-то тяжесть, словно в доме поселилась горе и встречала меня вместе с каюком. Юрка был неубитым горем, он Андрюшу тоже не любил, просто печальным. Сошел со ступенек в домашнем и сказал: «Лежит, не встает». К стенке отвернулась, прогоняет всех, а мама моя, в соседней комнате. «Идем, мне страшно за Эльзу Марковну, никогда ее такой не видел». В доме стояла мертвенная тишина, на хлопок двери из маленькой комнаты выглянула растерянная мама, посмотрела на вход в бабушкину комнату и покачала головой. Я прошагал туда, холодея, потому что не знал, что буду говорить. Шторы были задернуты, царил мрак. Бабушка, поджав ноги, лежала в кровати, худенькая, маленькая, беспомощная. Я молча сел на край, прилег и обнял ее. Она вздрогнула, обернулась. Ее глаза, обрамленные черными кругами, лихорадочно блестели. Из нее будто душу вынули. Захотелось отшатнуться, потому что потянуло безумием, но я не стал этого делать. Отодвинув меня, впившись взглядом в мое лицо, она проговорила, что я сделала не так, где не доглядела, чего ему не хватало. У него же все было: лучшие игрушки, лучшая одежда. Он в Артеке отдыхал, любой университет, только учись, а он не захотел. Мать на машину ему копила, вот чего не хватало. А ответ я знал, точнее, знал я взрослый, и то применимо к обычным людям, не гнилушкам. Типичная ошибка родителей, которые стремятся не просто дать, запихнуть в своего ребенка все лучшие, то, чего не было у них самих. Андрюше не хватало того, чтобы чего-то не хватало, ни к чему стремиться, нет цели. Зачем напрягаться, когда мама с отчимом пережуют и в ротик положат? А если нет причин напрягаться, молодой растущий организм ищет, как себя развлечь, и находит. Конечно, не факт, что Андрюша не сторчался бы, если б его семья нуждалась, и в доме экономили бы на необходимом. Как и не факт, что дети богатых родителей пойдут по скользкой дорожке. Все зависит от личности. Однако тенденция наблюдалась именно такая. Основной проблемой молодых людей будущего станет тотальный инфантилизм, когда как мои ровесники будут согласны на 3 работах вкалывать, чтобы выгрызть себе минимальный комфорт. Не все до него доживут, но многие преуспеют. Все то, что нам достается огромным трудом, нашим детям мы постараемся обеспечить, и они это получат даром. Конечно же, говорить этого я бабушке не стал. Ты не виновата, Ирина не виновата, время такое, проклятое. Кстати, как она, тетя Ира? А ой, бабушка отвернулась и проговорила в стену. Толик повез ее в психбольницу, она пыталась выцарапать себе глаза. Еще бы, единственный сын умер. Это все Витька алкаш, в него Андрюша пошел, все худшие взял. Бабушка встала рывком и обняла меня, поцеловала в висок. Спасибо, хоть вы нашлись. Не знаю, что делала бы, если бы не вы. Умерла бы от горя. Она задумалась, вздохнула. Как бы Ирочка теперь не умерла. Хотелось сказать, что она молодая, ей нет и 40. С большой вероятностью она еще способна зачать. Не то чтобы это преуменьшит горе сейчас, но со временем может дать новый смысл. И вместо гнилушки в мир придет обычный человек. В той реальности Андрюша покинул этот мир гораздо позже, когда Ирина при всем желании не могла родить 2-го ребенка. Услышав наш разговор, в зал заглянула мама и сразу же исчезла. «Бабушка, проговорил я. «Давай я сделаю тебе чаю, и ты поешь, тебе нужно питаться, иначе ослабнешь и не сможешь помочь Ирине. Ей ведь никто не поможет, кроме тебя». Я нащупал правильную тему, не желая того, переключил бабушку с самобичевания на чувство долга. Она кивнула, села в кровати, протерла лицо и сказала голосом, полным решимости: «Ты прав, я совершенно расклеилась. И вместо того, чтобы быть с дочерью, валяюсь и пускаю сопли. Прости». Потуже завязав пояс халата, она надела вязаные носки и направилась в прихожую, где в шкатулке лежала ее трубка. Идти за ней я не стал, подумал только, что не зря ехал, помог ей безо всякого внушения. Вот что значит сильный человек. Дело не в том, что такие не ломаются, потому они пофигисты с низким болевым порогом, просто у них больше запас прочности. Когда она ушла курить, в спальню заглянула мама. «Что ты ей сказал?» «Ничего особенного, что Ирине нужна ее помощь, и все». «Ну, хорошо, что помогло». Юрка, сидевший возле печки, улыбнулся. «Пашка кого угодно может убедить. Ты не этот, как его, Кашпировский, а че, прикольно, гипнотизируешь училку. Поставь мне пятерку, поставь пятерку, и на тебе отлично». «Все не так просто», — ответил я уклончиво и обратился к Каюку. «Скорее всего, бабушка на несколько дней уедет помогать Ирине. Возможно, с ночевкой. Ты справишься один с хозяйством?» По страдальческому лицу Юрки я понял, что нет, не справится. К тому же дом, где хранятся 3000 долларов, нельзя оставлять без присмотра, потому я предложил: «Ладно, завтра выходные, я побуду с тобой». Жаль, что еще не развиты банковские услуги, и нельзя оставить деньги на хранение в ячейке. В понедельник, скорее всего, будут похороны. Во вторник – торговля. Но поговорить с отчимом нужно уже сейчас, чтобы знать, к чему готовиться. «Паша», – обратилась ко мне мама, – «я правильно поняла, что ты собираешься здесь ночевать?» Я кивнул и объяснил свою позицию, добавив: «Видишь, как на бабушку хорошо влияет факт, что у нее есть другие внуки. Неплохо было бы, чтобы Борис приехал. Так он точно насмерть не сцепится с отчимом и не будет чувствовать себя одиноким в стане врага». «Наверное, ты прав», — согласилась мама. Отчим приехал в 6 вечера. Он звонил маме в обед, отчитаться, как у него дела, узнал новости и пообещал прибыть в Васильевку. Бабушка к тому моменту, включив радио на всю громкость и подпевая голосистой певице, остервенело шинковала капусту. Я перехватил Василия у калитки и сразу отвел в сторону, потому что при маме нормально не поговоришь. «Как дела?» «150 тысяч», — радостно отчитался он. «И это на Волге. На грузовике миллион в день будет. А ты шо хотел?» Я оглянулся на дверь. «Обсудить наши дальнейшие партнерства. Подтвердить или опровергнуть факт, что мы сотрудничаем на тех же условиях. То есть всю прибыль делим 50 на 50. Глава 10. Что опять не так? Я был лишь на 5 сантиметров ниже Василия, потому прямо и требовательно смотрел ему в глаза. Сейчас, когда и учиться надо, и проект дома почти на руках, свой грузовик очень нужен. Я, конечно, выкручусь, но сотрудничество с отчимом очень упростило бы задачу на начальном этапе». Отчим не ответил сразу, и это показалось тревожным звоночком, пусть и ожидаемым, и я решил надавить на его чувство долга. «Вы обещали мне помощь со строительством дедового дома. Конечно, не бесплатно, и я считаю справедливым». «Что ты такое говоришь?» — возмутился отчим, и глаза его вспыхнули гневом, аж отшатнуться захотелось, чтобы не схлопотать за трещину. «Мужик обещал, мужик сделал». Он постучал себя по лбу. «Как ты вообще такое подумать смог? Шо я такого зробив? То, шо мы собачимся, так то ж другое. Извините», — проговорил я, испытывая чувство вины за то, что зря его подозревал. Но все равно копошился червячок сомнений, однако я не знал, что тому причиной. Поэтому в первую очередь я решил провернуть бартерную сделку и привезти на участок стройматериалы, чтобы было чем заняться, пока я выкручиваюсь. Додумать мне отчим не дал, его аж разрывало от возмущения, и он фонтанировал словами: «Неужели я не разумею, шо это твоя идея, ты ею со мной поделился, гроши вложил, и все хорошо пошло. Уж не знаю, где ты их взял, но это факт. У меня не было их, как их называют, стартовый капитал», — подсказал я. «Кем надо быть, какой гнидой, чтобы тебя кинуть, родного человека, кинуть?» Из дома выглянула мама и услышала последнюю его фразу, спросила: «Кто кинул родного человека?» «Та один мужик», — отмахнулся отчим и переключился на другую тему. «Потом расскажу. «Как себя чувствует Эльза Марковна?» Мама указала на кухню, откуда доносились удары ножа о доску, подошла к нам и прошептала: «Лучше». Встала с постели, а то совсем плохо было, только лежала и ругалась. «Павлику спасибо», убедил ее как-то. «Ожила. А вы чего тут?» «Про работу разговариваем», ответил отчим и пожаловался в шутку. «Не доверяет мне твой сын, в нехорошем подозревает». «Ты что, Паша?» Вступилась за него мама, обняв будущего мужа и положив голову на его ключицу. «Василий, самый надежный мужчина из всех, кого я знала. С ним, как за каменной стеной. Наверное, предыдущие жены тоже с ним себя так чувствовали, но что-то пошло не так. Убеждение, что это они виноваты, со мной такого не случится. Конечно, иногда работает, но чаще постоянно повторяющиеся явления в жизни человека, система, а не совпадение. Ну а вдруг с мамой правда такого не случится? Вдруг они наконец нашли друг друга? Я очень рад за вас», сказал я и обратился к Василию. «К бабушке пойдете?» «Да». А что ей сказать? Таким растерянным он не был, даже когда мы в первый раз приехали на завод ЖБИ. «Просто зайдите и скажите, что вы соболезнуете», научил его я. «Что нам надо поддерживать друг друга, это особенно важно. Что она может рассчитывать на вашу помощь и всякое такое». Он погрустнел и принялся топтаться на месте. Ему, как и мне поначалу, было неловко и стрёмно, но он пересилил себя и зашагал к кухне. Как показала практика, все убеждения, что наши слова ничем не помогут близким, которые в отчаянии, ерунда. Они очень даже помогают. Страдающему человеку необходимо чувствовать поддержку, даже если он ее не принимает. Мама смотрела ему во след с любовью. Наверное, также Пенелопа провожала взглядом уплывающий корабль «Одиссея». Мама беспокоилась о бабушке, потому пожелала остаться у нее. Василий вызвался отвезти меня домой и пообещал вернуться. Здесь-то нормально не поговорить, потому он и принял такое решение, следовало определиться с планами. Только сев в машину и заведя мотор, отчим сказал: «Плохо, шо непонятно, когда похороны, в понедельник или во вторник, нельзя ничего планировать в эти дни, да и, наверное, понадобится моя помощь как извозчика». Привалившие хлопоты его злили, потому что Андрюшу он совсем не знал, а с бабушкой знаком без года неделю, но отчим старался показать себя исключительно как заботливый муж. «А можно эти два дня, пока КамАЗ будет у нас, но мы не сможем его использовать, перенести на следующую неделю?» — внес здравое предложение я. «Попробую, но не факт, а у Леши-то работа, он заранее все планирует, а машину просто сдает в аренду. Но я попытаюсь». И тут меня посетила интересная мысль: «А что, если у него в аренду машину будете брать вы?» Судя по блеску в глазах, Василию идея понравилась. «Было бы хорошо, но у него постоянный водитель. Вряд ли получится, мы просто потеряем по 2 миллиона за эти дни. Эх, а если эти два дня поработаю я и напарник?» Совсем обнаглел я. «Или не так, или мы поработаем за ремонт автомобиля в мастерской, то есть поездим бесплатно, но и отремонтируем бесплатно. Запчасти, с вас», — отчим расхохотался. «И тут бартер, а ведь круто придумал. Машина простаивать не должна, лады. Забираю КамАЗ вечером воскресенья. Вот только что делать с разрешением управлять транспортным средством? Может, доверенность на твоего напарника какую сварганить, а то хлопнут гаишники, не отмашешься. Я смогу это сделать быстро, и на выходные. Так а шо напарник, надежный, верить ему можно?» «Я поручился за Каналью, доверяю ему, как себе». В этот момент мы выезжали из Васильевки, и я сказал: «Поворачивайте назад, заедем к нему, это бабушкин сосед». «А, тот самый Алексей, который без ноги». Алексеич включил левый поворотник, свернул на примыкающую дорогу, развернулся, и мы покатили назад. Остановившись возле дома Канальи, я вошел в калитку, отметив, что забор починен, новые петли не скрипят. Дом оштукатурен снаружи, оконные рамы покрашены, на крыше наблюдались куски более нового, светлого, шифера. Света, сочащегося из зашторенных окон, хватало, чтобы оценить отремонтированные дорожки, заново заасфальтированный двор. Весь хлам Каналья выбросил, обломанные ветки отнес в конец огорода, старые деревья спилил и порезал на поленья. Я постучал в стекло: «Напарник, открывай, это Павел». Каналья отодвинул шторы, выглянул, метнулся к двери и впустил меня в дом. Я огляделся, и тут все оштукатурено, побелено, покрашено. Не роскошно, но можно жить. В прихожей топилась печь. Мы уселись за стол, и разговор начал каналья. Я нашел участок с ветхим домом рядом с нашей мастерской, возле дороги. 1500. Я предложил 1000. Хозяева думают, уступать ли, не загнули ли они цену, дом там, вообще халабуда, руины. Если место хорошее, за 1000 можно покупать, согласился я. Оформим 50/50 на тебя и бабушку, или, на тебя и маму. Где ее, 1000, взять? Вот вопрос, вздохнул каналья. Чтобы поучаствовать, у тебя сколько есть денег? Да понты, скривился он. 140 баксов, то одно, то другое. Дом, видишь, в порядок привел. Кровать купил, шкаф, тумбы, печь отремонтировал, крышу. Вроде по мелочи, а деньги, как в трубу. А на мастерской в среднем зарабатываю по десятке в день, это даже не 10 баксов. Зарплату-то сотрудникам платить надо, а лишеру, пятерик минимум. Максу пока 3. Сколько копить такими темпами? Я с предложением, как заработать, улыбнулся я. 100 000 в день, 2 дня работы. Если не хватит денег, займу, отдашь в течение года. Ха, кого-то закопать, извини, нет, водить КамАЗ и изображать директора фирмы, все, остальное сделаю я сам, 2 дня выходных ты же можешь себе делать. Каналья подобрался, подался мне навстречу и с жаром проговорил, с этого момента поподробнее, мы с отчимом на КамАЗе оптом закупаем товар, продаем по деревням, получается, хорошо получается, но он 2 или 3 дня занят, Андрюшу помогает хоронить, ты нужен на его место, но нужно сделать доверенность на управление транспортным средством, чтобы гайцы не хлопнули, потому что они на нас прямо охотятся. Давай я его приглашу, продолжим переговоры уже втроем. Только не драконь его, пожалуйста, хозяин грузовика, он любит уважение к собственной персоне. И тут до меня дошло, что есть одно препятствие. Машина-то оформлена не на отчима. Если так, то будет сложно, придется прятаться от гаишников и терять кучу времени. Оказалось, что у отчима генеральная доверенность с правом переуступки управления транспортным средством. Потому отчим в тот же день, несмотря на поздний час, договорился с нотариусом, чтобы заехать к нему с каналией завтра в нерабочее время, с 8 до 9 вечера. Так, одна проблема решена, каналья будет легализован. Правда, выложить придется 12 000 на доверенность, их я сразу отдал Лехе, но это мелочи в сравнении с открывшейся перспективой. В итоге домой мы попали в начале 10-го. Боря сразу же засел типа за уроки, чтобы поменьше контактировать с отчимом, а когда тот уехал, давай прыгать по комнате и орать. Свободу попугаем, свободу уу, е-е-е. О смерти двоюродного брата он не вспоминал. Отчим и мама отсутствовали и в субботу. Боря боговал, развешивал одежду, где ему хотелось, копил посуду в раковине, чтобы помыть вечером, когда воду дадут, а не сразу же, поливая ее из кастрюли. Я все утро провел за уроками, в обед позвонил Алтанбаеву, который оставил свой телефонный номер, дабы убедиться, что он не пошел по кривой дорожке, и попросил сопроводить меня в Дом культуры, чтобы договориться об аренде помещения. Попросил Егора одеться поприличнее, потому что он был совершеннолетним, если и захотят решать какие-то вопросы, то только с ним. Алтанбаев шел в сопровождении Крючка, в драной выцветшей куртке. Топали они так, словно что-то им мешало, их движения были, как у роботов. «Пипец, все болит», — пожаловался Егор. «Ты зверь», — с восторгом проговорил Крючок. Алтанбаев скинул куртку и отдал Крючку, демонстрируя старомодный пиджак, брюки и белую рубашку. Он даже ногти постриг и траурную кайму вывел. «А во», — оценил я, — «где такой прикид надыбал?» Егор улыбнулся, огладил пиджак. «От бати. Батя у меня старый был, 26-го года, помер уже, мне 11 лет было, а пиджак, вот, не позорный, пиджак, конечно, был, как из ретро-фильма, но зато демонстрировал серьезность намерений Алтанбаева, крутой прикид, директриса клуба сразу капитулирует, чего-чего, увидит тебя, и сразу влюбится, только кепку сними, не катит, че это?» Егор схватился за кепку обеими руками, словно ей угрожала утилизация. «Нормальный кепарик, ее с пиджаком не носит», подтвердил мои слова Крючок. «Чей-то?» не сдавался Алтанбаев. «Это как ну плавки и шуба». «А-а, тадына». Отдав кепку Крючку, Алтанбаев пригладил ежик волосы и обратился ко мне. «Ну че, ходу?» «Я как, читенько?» Я показал класс, и мы вошли в клуб. В пустынном холле никого не было и пахло уходящей эпохой. Плиты из мраморной крошки на полу, на стенах агитки в рамках и портреты разных деятелей. Ленин, Брежнев, Моцарт, Суворов Александр Македонский, «Три богатыря» и «Молодая Пугачева». «Не пей, козленочком станешь, скажем нет наркотикам и алкоголю, курить здоровью вредить». Второй этаж занимала библиотека, студии для чего-то там все время были закрытыми. На третьем какой-то алкоголик учил молодежь играть на гитаре, была секция скрипочки, вокала, театральные танцы в просторном зале. На этот зал я и надеялся, там должны быть маты. Инвентарь купим со временем, а для начала можно набить опилками мешок и отрабатывать на нем удары. Директорский кабинет нашелся на первом этаже, возле кабинета. Алтанбаев, хотя это на него не похоже, оробел. Прежде, чем постучать, я уточнил. Тебе ж 18 есть? Когда-то он учился вместе с Наташкой, вроде она говорила, что он дважды оставался на второй год, но вдруг не дважды, я что-то перепутал, и ему 17, а то, гордо выпятил грудь он, в сентябре стукнуло, 3-го числа, только бы Алтанбаев не прогремел и тут славой, я развернулся к двери и постучал, дождался входите, сделал приглашающий жест, мы с Егоркой переступили порог, наперебой поздоровались с директрисой и по очереди представились ей, это была темноволосая женщина лет 50, с печальными глазами, крупным носом, скошенным подбородком и шеей, похожей на зоб. Звали ее Людмилой Николаевной. «Шахматисты?» – спросила она, надела очки, посмотрела на Алтанбаева и поняла, что нет. «По какому вы вопросу?» «Мы хотим арендовать помещение для занятий единоборствами», – выпалил я и добавил. «За деньги». Женщина шевельнула черными стрелами бровями. «Свободных ставок нет», – отмахнулась она. «Все сократили. Тренеров тоже нет. Вы не поняли». «Мы хотим платить за помещение и заниматься там», – уточнил я. «Наверняка у вас есть возможность оформить человека на четверть ставки. Даже если денег никаких он получать от государства не будет, ученики все равно будут платить ежемесячно». «И есть чем?» – заинтересовалась она, прокручивая в голове следующую схему. «Она выбивает четвертушку ставки, не собираясь никому ничего отдавать, и еще рассчитывает получать деньги за аренду от нас. Это было бы нагло и жирно. Забирать все и официальные, и от учеников, потому я добавил, наших учеников 6, это касается только их, им все бесплатно, если кто еще придет, для них все платно, и с тренером вы, 50/50, все так делают, в итоге никто в накладе не останется, интересно, директриса потерла висок ручкой, а кто будет оформляться, Егор, я подвинул Алтанбаева вперед, а тренер будет тренировать нанятый. Людмила Николаевна осмотрела Алтанбаева с головы до ног, задумалась, видимо, включила в мозгу калькулятор, и жаба задавила все сомнения, в хореографический зал не пущу, предупредила она, но есть еще один, не знаю, устроит или нет, там давно никто не занимался, идемте смотреть, сказал я, директриса встала, вышла из-за стола, и я вспомнил эпизод из «Ну, погоди», как из детской машинки вылезал лев, она была необъятна в нижней части, как главврач АПА, перекатываясь с ноги на ногу, как утка, Людмила Николаевна повела нас к лестнице. Мы поднялись на второй этаж, повернули от библиотеки налево, в неиспользуемую часть здания. Директриса остановилась напротив дерматиновой двери и долго подбирала ключ в связке. Наконец один подошел, она открыла дверь и сразу же его отцепила от связки. «Вот, пожалуйста». Она открыла дверь. Когда-то тут был бокс. В ее голосе было столько сомнений, что я не спешил заглядывать, а обычно наглый Алтанбаев превратился в тёлка и ждал, когда это сделаю я. Ну, с Богом. Я шагнул в помещение. Сквозняк поднял многолетнюю пыль, и я чихнул. Еще и еще раз. Конечно, нужно убирать, виновато проговорила директриса. Помещение превратили в подсобку. Тут громоздились старые столы, ведра, тряпки, стремянка, банки краски, куча какого-то хлама в мешках. От стен отошла побелка и осыпалась. Хорошо, пол целый и линолеум без повреждений, а вон маты у стены. Я запрокинул голову. Отлично, есть крюк, на который можно повесить мешок. Еще тут имелось треснутое зеркало, тоже вещь в нашем деле полезная. У-у-у, разочарованно прогудел Алтанбаев. Вам есть куда это все перенести? Спросил я у Людмилы Николаевны. Конечно, тут еще 3 кабинета пустых. Значит, мы приводим помещение в порядок, а за это 3 дня тренируемся бесплатно. Начинаем во вторник. Ремонт с завтрашнего дня. По выражению лица Людмилы Николаевны я понял, что она очень даже согласна. Буду приучать алтанбаевцев к труду. Хорошо, кивнула директриса. Завтра вы работаете? Егор и его команда придут и все уберут, а я потом проверю. Егор, вы когда сможете? Алтанбаев выпучил глаза, но возмущаться не стал, почесал в затылке, подумал и выдал. Да весь день, в 13 приходите, пригласила его директриса. Как раз все переберу и подготовлю, совсем помочь некому. Мы распрощались с ней и потопали к выходу. Егор возмутился, я не уборщица. Я резко остановился у выхода, чтобы крючок, ожидающий на улице, не видел, как отчитывают авторитета. Ладно, значит, отбой, никаких тренировок, так и останетесь рахитами, которых и баба нахлобучить может. Я развернулся и пошел назад, к директорскому кабинету, но Алтанбаев меня окликнул. Эй, ниндзя, Мартынов, стой. Я повернулся к нему, и он продолжил виновато. Я ж не о том, а что нельзя с людьми так, бабло. Я приложил палец к губам и кивнул на улицу. Когда вышли, Егор продолжил. Бабло братья не делать ни хрена. Он сделал неприличный жест. Вертел я таких охреневших, а она нас стричь, как баранов. Нафига так? Я, конечно, мог просто внушить ему, что так надо, но хотелось донести хоть что-то. А как? Больше помещений в Николаевке нет. Вы так прогремели славой, что никто вас никуда не пустит. Хорошо, хоть это ничего про вас не знает. Не местное, наверное. Я вот чего боюсь. Вдруг она все-таки сталкивалась с вашими и узнает их? Тогда все. Егор выставил вперед ладонь. Знак, чтобы крючок не подходил к нам. Так что ведите себя скромно. Вот теперь я ему уже внушил. Завтра меня, возможно, не будет. Собирай толпу и приходи. И чтобы не косячили. И чтобы слушались директрису. А тренировки? Спросил он жалобно. Успеете убрать завтра? Будет завтра. Так что все зависит от вас. А когда завтра? Чуть ли не взмолился он. В 6 тренировка с нашими. Пока закончу, пока дойду. В 7:30, ответил я. Раз-другой потренирую их, пообтешу внушением. А потом и тренер найдется. Домой меня Алтанбаев и Крючок проводили, Егор махнул рукой и удалился. Стоя на лестничной клетке, я провожал два сутулых силуэта, движущихся синхронно, и думал, что без внушения эти двое ни за что так себя вести не стали бы, а так вдруг и правда людьми вырастут. Дома Боря был один, выбежал навстречу и воскликнул. «Ты прикинь, Джусиха померла». Я опешил. «Как? Ну, она лежала». Долго лежала в больнице, ухаживать за ней некому, вот и, а родственники, Боря подал плечами, не захотели, видимо, ну, она начала гнить, а дальше заражение крови и смерть, так-то, подумалось, что гнить она начала гораздо раньше, но я промолчал, смерть ее была ужасной, уж я-то знаю, какой уход за бесплатными больными в больнице, такой смерти не заслужило ни одно живое существо, если оно не маньяк-расчленитель. Ближе к вечеру я взял мопед, заскочил на рынок за продуктами для сирот, потом поехал к Каналье, чтобы он показал мне участок с ветхим домом. Место под автомастерскую было идеальное, возле главной дороги, с подъездом. 6 соток земли, покосившийся деревянный забор, оплетенный ломоносом, разваленный кирпичный дом с проваленной крышей. Это идеально, оценил я. Нужно зарабатывать и покупать, пока из-под носа не увели. Заскочив к Лидии и услышав, что ей надо ехать в детдома, говорить с директорами, чтобы те готовили документы, и пока неизвестно, надо ли вести детей. Домой я вернулся в 9:30. Мамы еще не было, она позвонила Боре и предупредила, что они приедут только завтра. Еще были звонки по объявлениям, двое откликнулись на вакансию тренера, один хотел попробовать себя в качестве автослесаря. Телефон был у одного, того, что хотел работать тренером. Я сразу же ему перезвонил и пригласил в воскресенье, на 6 вечера, посмотрю, что за гусь, вдруг шизик типа Олега, а если нет, то и тренировку первую проведет, и с парнями познакомится. Пока все складывалось идеально, осталось получить проект дома и смету, созвониться с поставщиками солярки, скоординироваться с директором ЖБИ, забрать стройматериалы, разгрузиться. Вроде бы все просто, но я представляю, сколько может быть подводных камней. Ладно, будет время, будут силы. С такими мыслями я засыпал, а проснулся в белой комнате с монитором и таймером. Что опять не так, или наоборот? Так, глава 11. Накладочка вышла. Это была Москва новогодняя, ее сияющий роскошью центр, аж сердце защемило. Все, как положено, украшенные деревья, мигающие светом фасады, елки. Нарядные люди в ярких шубах и пуховиках, в основном гости столицы, приехавшие на праздник к родственникам. А вон и Дед Мороз, облепленный ребятней, и Снегурочка. Кулаки невольно сжались. В прошлый раз время откатилось назад до сентября 2031. А это какой год? Канун 2032, или снова откат назад, и только наступает 2031.